Глава третья. Высшее общество. Киван. Пора срочно менять тактику и занять позицию не нападающего, а защитника, играющего на своей половине поля. Это же легко, Киван, верно? Включи холодный разум, подмешай щепотку равнодушия. Поменьше с ней разговаривай, и будет тебе счастье. Но сказать легче, чем сделать. Это все выходит непроизвольно, как вдох и выдох. Но не получается у меня нормально общаться с Адрианой. Раньше я постоянно видел в ней того, кто встал на моем пути. Соперника. А что делают с соперниками? Правильно, состязаются с ними. И если до этой поры ни разу не приходилось оставаться в дураках, то сегодня утром на меня снизошло чертово озарение в виде иллюзии светящегося табло со счетом 0-1. Не в мою пользу. Это слегка выбило из колеи. Подкосило. Сам не знаю, какой бес меня попутал, когда я стал поливать Адри грязью. Это стало некой дурной привычкой, которая портит существование, прежде всего, мне, а не ей. А она молодец, даже ухом не повела. Кремень, а не девочка. Попробую воспользоваться ее же стратегией. Проверим, насколько меня хватит и хватит ли. Я вроде неплохо держался, пока она не стала мотать чужими трусами перед носом, по-настоящему развеселив. Она точно подумала, что я насмехаюсь над ней, но так еще лучше. Мы сидим вдвоем на заднем сиденье, но между нами такое расстояние, что поместится еще трое. Периферийным зрением улавливаю, как она что-то быстро печатает в телефоне. Спустя 10 минут этой нелепой слежки меня потихоньку начинает затапливать злость. Достав свой смартфон, захожу в мессенджер и сразу проверяю статус Доминика. В сети. Чутье у меня, сука, превосходное. Набираю ему. Киван. Здорово, Ник. Чем занят? Он по-прежнему в сети, но мое сообщение не читает. Сбоку продолжает светиться экран смартфона. Пальцы Адрианы шустро по нему бегают. Останавливаются. Бегают и снова останавливаются. У них, блядь, бурная переписка. И это просто вымораживает. Она отняла у меня все. Родителей, дом, лучшего друга. А вдовесок перечисленному еще и гребаный покой. Доминик, Дрейк вытащил меня в Чили. Не хотите присоединиться? Упираюсь затылком в подголовник и прикрываю глаза в попытке успокоить свои долбанные нервы при виде слова «хотите». Вместо «хочешь». По-любому уламывал Адри поехать с ним. Она отказалась. И теперь он надеется выманить ее через меня. Чёрта с два. Чили. Ночной клуб, в котором устраивают закрытые вечеринки. Знаю, что там распространяют наркоту, так как неоднократно был свидетелем неадекватного поведения обдолбывшей. Но иногда позволяю себе покуражиться в этом месте. Конечно, без всякой травки или чего потяжелее. Я хоть и курю, на подобную дурь не сяду никогда. Мне было 13, когда отец провел первый ликбез по этому поводу, запустив слайд-шоу с наглядной демонстрацией последствий. После просмотра меня вытошнило прямо на ковер, а картинки людей, валяющихся в конвульсиях в собственных испражнениях, еще долго стояли перед глазами. Противно, зато действенно. Адриана тоже при этом присутствовала, и я то и дело поглядывал на нее, чтобы застать тот момент, когда увижу на ее лице такое же отвращение, что и у меня. Но наталкивался только на застывшую мимику. Идеальное, ничего не выражающее лицо. Пишу другу затянувшийся ответ. Кион, у нас крышеносная тусовка у шилцев. Не сегодня. Доминик. Ха-ха, не обмочись от веселья. Кион. Эмодзи среднего пальца. Доминик. Я серьезно. Приезжайте, если сможете. Зажжем. Кион. В другой раз. За последние месяцы Доминик обзавелся в Вашингтоне кучей приятелей. Быстро стал знаменитостью в GU благодаря успехам в футболе, достигнутым за годы тренировок в Испании. Сейчас он уже капитан местной команды, не знает отбоя от девчонок, но что-то подсказывает, нужна ему совсем другая. Когда-то я тоже увлекался футболом, но все резко поменялось. Я поменялся. Вплоть до того, что и окружающий мир стал казаться другим. Сначала я был слишком мелким, чтобы это осознавать, а потом свыкся. Да и не раз слышал удобную фразу, когда родители обсуждали мое дурное поведение. У него переходный возраст. Мне эта причина понравилась. Я и прикрылся, как огнеупорным одеялом, защищающим от пожара. «Сын, просыпайся!» Участливый голос матери вклинивается в воспоминания, за которыми я и не заметил, как мы добрались до места. Открыв глаза, смотрю влево, но меня встречает пустота. Адриана уже по-тихому вышла. Сбежала. Жаль. Я был бы не прочь позарядиться от очередной стычки. Отца тоже уже нет. «Киллан, у тебя все в порядке?» Мама практически перелезает назад, чтобы дотянуться до меня и взять за руку. На ее лице беспокойство. «У меня ощущение, что у тебя происходит что-то плохое, но ты не хочешь в этом признаваться». Кривовато улыбаюсь, чтобы уверить ее в обратном. «В полном. Ты разве увидела что-то новое в моих поступках?» Она продолжает внимательно изучать мои глаза, пытаясь отыскать скрытую правду. Но, по сути, я и не лгу ей. Кто бы дал четкое объяснение неуправляемой вспыльчивости, ставшей неотъемлемой частью меня? Я ей тоже не рад, поэтому пользуюсь доступными способами выхода агрессии. Тогда пойдем, внесем чуток веселья в их чванливое сборище. Заговорщицкое подмигивание, последнее легкое касание ладони, и мама отстраняется. Хоть в чем-то мы единодушны. Усмехнувшись, вылезаю из салона, сразу попадая в атмосферу высшего общества. Тут тебе и инструментальная музыка, льющаяся из уличных динамиков, и персональные парковщики, и муравейник из гостей в вечерних нарядах. Обвожу взглядом толпу и сразу натыкаюсь на Адриану, бросившую вызов дресс-коду. Не думаю, что кто-то еще отважился наведаться в дом сенатора в мини-юбке. Кулаки в карманах сжимаются сами по себе, когда вижу, что Клиндон уже подкатил свои убогие яйца старший сынок Шилцев, Майлз. Лицемерный ублюдок, строящий из себя прилизанного Дэнди. А на деле самый настоящий отморозок. Недавно по универу гуляло порно-видео, в котором наглаживала себя его бывшая девчонка с нашего курса. Я подключил отца, чтобы удалить ролик из сети, но она не выдержала насмешек и косых взглядов, забрала документы и ушла в другой университет. Майлз отрицал свою причастность, но я задним местом чую, что это он. У меня врожденный нюх на ублюдков, поэтому держать ухо востро и ограничивать контакты с подобными типами – основные правила безопасности, усвоенные мной давным-давно. Но ими регулярно пренебрегает Адриана. Адриана. До сих пор не могу привыкнуть к подобным скучным вылазкам, несмотря на то, что Кроу таскают по ним с детства. Со слов Лилиан мне известно, что я тоже вертелась в этих кругах, но тот период жизни стерся из памяти, оставив после себя лишь рефлексы и периодические вспышки воспоминаний, которые, по большей части, могут быть попросту с нами, страшными с нами. У Макса море знакомых у самой верхушки власти, и посещение таких мероприятий – своеобразная дань уважения, которую мы обязаны подносить всем семействам. Не уверена, что хоть кому-то из нас это доставляет удовольствие, но деваться некуда. Сегодня день рождения у дочери сенатора Чака Шилца, Рэйчел, и я на дух ее не переношу сразу по нескольким причинам. Хорошо, что неприятие никак не отражается на лице, иначе меня бы не пустили даже на порог. Вот уж кто не стесняется своих негативных эмоций, так это Киллан. Втайне всегда восхищалась этим его свойством. Он ни за что не станет лизать кому-либо зад, даже если этого требует негласный этикет. «Адриана, ты, как всегда, сногсшибательна!» Мне навстречу выходит Майлз, чей язык разработан, наоборот, как надо. Он тот еще подхалим. Высокий блондин, который всего год назад был тощим, как палка, а теперь сидит на стероидах и зависает в спортзале, чтобы клеить как можно больше девчонок. Он берет мою ладонь обеими руками и целует тыльную сторону, слишком долго задерживая на ней слюнявые губы. «Привет, Майлз, спасибо!» Вытащив руку из цепких пальцев, прячу ее в кармане накинутого пиджака, незаметно вытирая об подкладочную ткань. «Как дела? К тесту по международному праву подготовилась?» «Пока нет. Оставляю попытки поддержать дежурный разговор, иначе от него потом не отвяжешься. Рассеянно верчу головой, прикидываясь, что заинтересована в разглядывании прибывающих гостей, утекающих в сторону огромного особняка. Для посиделок в саду уже не то время года, поэтому все действо сегодня будет проходить внутри. Адриана, верни пиджак. О, а вот и братик пожаловал. Задираю голову, чтобы взглянуть на Кроу. Его настроение еще переменчивее, чем погода в Шотландии. Брови нахмурены, серые глаза отливают сталью, челюсти снова стиснуты. Что опять не так? Снимаю пиджак и, ничего не говоря, пихаю ему в грудь. Киллан и не шелохнулся. «Привет, Кроу!» Майлз протягивает ему ладонь для рукопожатия, но тот даже не смотрит на нее. Проворчав что-то вроде «угу», Килл обходит нас и устремляется в дом. Заприметив Макса и Лили, следую за ними вместе с неотстающим спутником. «Вы не похожи с братом. У него совсем нет манер», — крякает Майлз. «Может, это из-за того, что он мне не брат?» Отражаю этот словесный удар я. Меня раздражает, когда окружающие называют нас братом и сестрой, хотя прекрасно знают, кем я ему прихожусь. Все мое естество противится этому. Когда я в мыслях называю Киллана дурацким словом на букву «Б», произношу его с неприязненной интонацией. Иначе говоря, мне можно, другим – нельзя, так как они вкладывают в это иной смысл. «Ну да», – хмыкает Майлз, больше не находя аргументов. Дорожка до самого входа устлана красным ковром, подсвечиваемым слева и справа светодиодными фонарями в виде столбиков. Кучка фотографов снимает приглашенных. Скорее всего, для завтрашнего новостного выпуска. Кое-как сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза от выпендрежа, обложившего со всех сторон. Вместо этого старательно делаю вид, что мне не холодно в своем одеянии, даже немного тоскуя по приятно пахнущему пиджаку Киллана. Шилд свой не предлагает, да и идти недалеко. Я бы не согласилась. При входе в банкетный зал невольно застываю. Мы стоим под куполом черного цвета, усеянным несметным количеством разноцветных ламп, играющих роль звезд в ночном небе. Пронумерованные столики, накрытые белоснежными скатертями, декорированы букетами из белых пионов, моими любимыми цветами. Правда, никто об этом не знает. Как-то Лилиан подарили на работе целую охапку пионов, которые спровоцировали у нее аллергическую реакцию в виде волдырей по всему телу. Мне дали поручение выбросить их, но я этого не сделала. Притащила цветы в спальню и хранила в гардеробной, пока они не превратились в гербарий. Шагаю вслед за своими опекунами к нашему столику, напрочь забыв о Майлзе. Киллан уже сидит на месте без пиджака и лениво оценивает обстановку, закинув руку на соседний стул. Поскольку я дохожу последнее, он оказывается единственным свободным, поэтому за неимением других вариантов решительно сажусь рядом. Откинувшись назад, нечаянно касаюсь обнаженной спиной его пальцев. Кожа в этом месте вмиг начинает пылать, и я чуть было не подаюсь вперед от незнакомых ощущений. Это же всего лишь незначительное касание. Что со мной? Чтобы не выдать себя, продолжаю сидеть неподвижно, словно и не почувствовала помехи. Но что поражает, так это отсутствие реакции у Киллана. Он, какого-то черта, не убирает руку со спинки моего стула. Вокруг играет музыка. Мужские и женские голоса разных тембров соединились в одно неразборчивое месиво. Но все это превращается в отдаленный фон, потому как в это самое мгновение я всем своим существом перемещаюсь в другое измерение. В ту точку, в которой пересеклись наши с ним тела. Я настолько сосредотачиваюсь на знакомстве с новыми волнующими образами, что в какой-то момент мне начинают мерещиться едва уловимые поглаживания. Хочется вытрясти из головы этот сиюминутный дурман, делающий меня слабачкой. Сохраняя равнодушный вид, тянусь за бокалом с водой, давая Киллану шанс убрать свою чертову руку или хотя бы сдвинуть ладонь. Лили с Максом сидят напротив и о чем-то мило шушукаются, не представляя, какой энергетический вихрь зарождается в шаге от них. Мы прорабатывали этот момент с психотерапевтами. Очнувшись в больничной палате после той трагедии, я истерила от каждого прикосновения к любому открытому участку тела. Было время, когда я не позволяла им проводить элементарный осмотр, не говоря уже о посещении гинеколога или стоматолога. Каждый контакт ощущался, как удар током и ожог одновременно. Мне было физически больно, поэтому в особых случаях прибегали к общему наркозу. Постепенно я научилась абстрагироваться, и теперь мне тоже доступны такие элементарные вещи, как пожатие рук, Случайные контакты с людьми в метро, кинотеатре или магазинах, походы в салон красоты и к мастеру пирсинга. Но то, что я испытала сейчас, я не успела переключить разум, поэтому меня так ошарашило произошедшее. Мне было приятно, очень приятно. Снова опираюсь на спинку, но, почувствовав лишь тканевую поверхность накидки, с облегчением выдыхаю. Внезапно раздаются аплодисменты, и в центр зала выходит виновница сегодняшнего торжества – Рэйчел, сестра Майлза. Они с ним погодки, но она тоже учится с нами. И если верить сплетням в женском туалете, ее периодически трахает Киллан. Сексапильная девушка с русыми волосами, подстриженными под каре и ростом чуть выше меня. Симпатичная, с раскосыми глазами, выразительными губами, но тупая, как пробка. В противном случае она давно поняла бы, что Киллан Кроу ей пользуется, когда ему лень искать новую вагину для своих утех. За 2 года учебы мы едва перекинулись дюжиной слов. Наше студенческое сообщество разделилось на кружки по интересам, и чаще всего все общение происходит только в пределах каждого из них. Мой кружок состоит из меня и скромницы Дейзи Пейдж, чего хватает с лихвой, чтобы не выглядеть белой вороной. Я не ищу подруг, потому что ближе Николь у меня все равно никого нет и не будет. Есть еще Доминик, но, как ни крути, он парень. С ним я не могу обсудить сугубо женские дела, доверить то, что доверяется только его сестре, или посплетничать о том о сём. А поболтать я люблю, как ни странно. Разговоры всегда отвлекали от пагубных мыслей, коих у меня хоть отбавляй. Будто почувствовав эти мысли на расстоянии, Доминик присылает сообщение. «Доминик, приезжай, тут скука смертная». Пользуясь тем, что Рэйчел принимает поздравления от ведущего праздника, и на меня никто не обращает ни малейшего внимания, решаю попереписываться с другом. «Адриана, зачем терпишь? Езжай домой». «Доминик, дома тоже скучно». «Адриана, а я похожа на клоуна? Лучше позови Киллана. Он справится на ура». Только прочитав свое СМС целиком, понимаю, как оно выглядит. Я не имел в виду, что Киллан – клоун. Если только грустный, конечно. Просто пришлось к слову, а назад уже не вернешь. Доминик не тот, с кем стоит подшучивать над его другом, каких бы терок не было между нами. Палец зависает над дисплеем, пока я раздумываю, что писать дальше. И в этот момент Кила начинает нервно пританцовывать правым коленом, задевая мое бедро. Резко поворачиваю к нему голову, уверенная, что поймаю его за подглядыванием в нашу переписку. Но он с непрошибаемым видом взирает на Рэйчел, ничем не выказывая свой интерес к моей персоне. У меня повышенная мнительность. Черт, может, в самом деле рвануть в чил? Танцевать вплотную к остальным не мое, по понятным причинам. Но посидеть в лаунж-зоне в приятной компании? Почему нет? Поздравлю дочь сенатора и вызову такси. Адриана, уговорил, вызову такси минут через 20. Доминик, Кил тоже едет? Адриана, спроси у него сам. Доминик, ок. Позвони, как будешь, на фейс-контроле. Я встречу. Через минуту. Доминик. Он сам только что написал, что у вас там все тухло, поэтому согласился на клуб. Кашусь влево и вижу, что Киллан тоже сидит в телефоне. Совпадение? Ты едешь в клуб? Удивленно спрашиваю я, чуть склонившись к нему. Еду. Огрызается он. Только не говори, что ты тоже. Говорю. Это противозаконно? Вообще-то да. Тебе 20. Он делает акцент на моем возрасте, несомненно, вспомнив тираду своей матери. «Как и тебе!» Возмущаюсь я. «В чем с ним проблема? Мы сотни раз были на совместных вечеринках, и он всегда делал вид, что я там – пустое место. Я не пью спиртное, Адриана. В этом разница. Закатываю глаза. Ты решил включить режим заботливого родственничка? Шиплю я как можно тише, чтобы нас не услышали родители». Когда мы тусуемся в клубах, для них у нас есть условная легенда. Мы у Николь или Доминика. Мы были вынуждены участвовать в этом заговоре ради общей выгоды. В любом случае, мне твое разрешение не нужно. Я буду с Домиником. Родители ему доверяют. Киллан мрачнеет и, кажется, порывается добавить еще пару ласковых. Но вовремя берет себя в руки. Так и быть. Поедешь со мной. Но домой отправимся. Как только я скажу, понятно? Я продолжаю безмолвно пялиться на парня, охреневшая от его наглости. Как так вышло, что это он берет меня с собой, а не я его? Не дождавшись ответа, он добавляет. Не хочу, чтобы из-за твоей безалаберности у родителей были проблемы. Ах, вот в чем дело. А то я уже забеспокоилась, что дело в ревности. Если до этой секунды я еще сомневалась, ехать или нет, то теперь сомнение как рукой сняло. Дело принципа – выяснить, какая муха укусила моего соседа по спальням. Надеюсь, не заразная.